Несчастный Тофано начал догадываться, что это побуждая его пить, она сама совсем не пьет. Это вызвало в нем подозрение. Не такое ли то дело, какое и было? Решив однажды испытать жену, он ничего вовсе не пил, а вечером, вернувшись домой, представился вдребезги пьяным. Жена, полагая, что более пить ему незачем, чтобы так крепко уснуть, тотчас же уложила его и побежала к своему милому. Лишь только Тофано услышал, что жены нет, тотчас же поднялся и запер дверь изнутри. На рассвете Монна Гита поднялась от своего возлюбленного и пошла к себе домой. Подойдя к дверям, она хотела открыть ее, но дверь оказалась на запоре. Она попыталась открыть дверь силою, но в этом мгновении показался в окне муж и сказал: «И не пытайся, ничего не выйдет. Ступай туда, где была до сих пор, пока я в присутствии твоих родных и соседей не участвую как следует тебя». Жена сильно того отрицалась и просила, чтоб Бога ради отпер бы он ей дверь. Она идет не оттуда, откуда он думает, а с посиделок у соседки. Ночи долгие, она не может не проспать их целиком, не оставаться одной дома. Но, мои нежные дамы, очевидно, этот дурак муж решил ославиться на весь город и поэтому не впускал жену домой. Тогда жена сказала: «Ну только вот что, если ты тотчас же не отопрешь мне дверей, я сделаю тебя самым несчастным человеком на свете». «А что же ты можешь сделать мне?» — спросил муж. «Как что? Прежде чем я решусь принять стыд, который ты совершенно напрасно хочешь учинить мне, я брошусь в колодец, и не будет ни одного человека, который не поверил бы, что это ты в пьяном виде бросил меня туда, и тебе снимут голову, как моему убийце». Слова эти на Тофано не произвели никакого впечатления. Тогда жена сказала: «Ну так вот что, я не желаю более переносить такой досады. Бог тебе судья!» Так сказав, она подбежала к колодцу, а ночь была такая темная, что ничего нельзя было разобрать, и, воскликнув: «Прости меня, Господи!», взяла громадный камень и бухнула его в колодец. Камень, попав в колодец, произвел страшный шум. Тофано, услыхав это, подумал, быть может, в самом деле дернуло ее нелегкое броситься в колодец. Схватив бадью с веревкой, он выскочил из дома, чтобы помочь ей. Жена, притаившаяся за дверью, тотчас же шмыгнула в комнату и заперлась изнутри. Распахнув окна настежь, она стала кричать на весь околоток: «Клянусь распятием, противный пьяница, не впущу тебя домой!» Соседи стали просыпаться, выглядывать в окна и в ворота, спрашивая, что там такое. «Что за шум среди ночи?» Но жена плакала и кричала: «Это вот тот негодяй, что ночи насквозь проводит в кабаках, высыпается там и только на рассвете возвращается домой. Надоело мне-то, я и заперлась от него». Несчастный Тофано, с другой стороны, объяснял соседям, как на самом деле было дело. Но жена плакала и кричала: «Теперь вы видите, что это за человек. Что бы вы сказали, если бы я, как он, была бы на улице, а он, как я, дома? Вы бы поверили ему». Соседи стали бранить Тофано. Весть дошла до родственников жены. Явившись сюда, они схватили Тофано. Ну, и тот не считал себя достаточно мужчиной, кто недостаточно его отколотил. Ну, мои нежные дамы, если бы кому пришло в голову пересказать все новеллы, услышанные в тот день, тот непременно рассказал бы о тех, кто после превратности в делах достиг благополучия, о тех, кто умело вернул утраченное, о тех, кто совершил великодушный поступок. Было также рассказано о том, что друзья убедили живописца Каляндрино, что он, здоровенный мужик, якобы забеременел. Да-да, именно, забеременел, и как его лечили. Ну, это вызвало такой хохот среди дам, что не было ни одной, у которой не болели бы скулы. Когда новелла была завершена, и хохот стих, королева сказала: «Нежные мои дамы, добрые мои друзья, сегодня мне ничего иного не остается, как только дать вам новую королеву». И, сняв с головы венок, она возложила его на Неофилу, младшую даму сообщества, весело говоря: «Не знаю, будет ли наша королева милостива, но что она прелестное создание, это видно и так». Неофила вся зарделась от полученного ею почета, и таковым стало ее лицо, каким является свежая роса на рассвете дня в самом конце апреля либо в начале мая, с глазами, как ясная утренняя звезда, с ресницами слегка приспущенными, пока у нее не прошла краска стыдливости. И когда юной королеве показалось, что пора идти спать, каждый с преднесением факела направился в свои покои и с нетерпением стал дожидаться новелл следующего дня, каковой день и должен был наступить после обычного антракта. Дорожайшие мои дамы, полагая, что бурный вихрь зависти должен поражать лишь вершины гор, я постоянно стремился заходить глубокими долинами. Это ясно всякому, кто обратил внимание на мои новеллы, написанные не только народным флорентийским языком, но и, насколько возможно, простым и скромным стилем. Тем не менее, нашли же разумные мои дамы, люди, которые, читая мои новеллы, находят неприличным то, что я в этом моем возрасте ухаживаю за вами. Ведает Бог, все это я выслушиваю с легким сердцем, но прежде чем ответить кое-кому, я хочу, чтобы вы прочли мою новеллу. В нашем городе давно тому назад жил некий человек с женой, которую он очень любил, но добрая женщина покинула этот свет, оставив ему годовалого сына. Человек оказался столь безутешным, что решился отдаться служению Богу, и так же поступил он и с сыном своим. Он тотчас же взошел на гору Азинайо, поместился здесь в одной келейке со своим сыном и только и вел с ним разговоры, что о Боге, о святых, о славе вечной жизни, о чете всего земного, никогда не выпускал его из кельи и никого не впускал к нему. Когда юноше исполнилось 18 лет, отец рассчитал, что сын его настолько уж привычен к служению Богу, что мирские дела едва ли могут привлечь его, и когда ему пришлось по своим надобностям идти во Флоренцию, он повел сына с собой. Едва не вступили в город, как видали толпу красивых, нарядно одетых, на веселе. Они возвращались со свадьбы женщин. Как увидал их парень, тотчас же спросил, что это такое. Отец сказал: «Сын мой, опусти долу глаза, не гляди на них, ибо это вещь худая». Тогда сын спросил: «А как звать эти худые вещи?» Отец, дабы не вызвать в чувственных вожделениях юноши какой-либо плотской склонности, ответил: «Их звать гусынями». И вот что дивно, послушайте, мои нежные дамы, сын, дотоле не видавший ни одной женщины, точно воскликнул: Заклинаю вас Богом, отец, дайте возьмем одну из этих гусынь туда к нам на гору. Ах ты, сын мой, замолчи, сказал отец. Я сказал тебе, что это вещь худая. Ну, что вы такое говорите, воскликнул юноша. Они прелестнее наших намалеванных ангелов. Дайте возьмем одну вон ту, туда к нам на гору, и я стану ее кормить. Замолчи, сказал отец. Я сказал тебе, что это вещь худая, и потом ты еще не знаешь, чем их кормят. И тут же прикусил язык, почувствовав, что природа-то сильнее его. Ну так как же, рассказывать далее? Ну, я думаю, что довольно и рассказанного. Так вот, нежные мои дамы, иные из моих хулителей утверждают, что неприлично в мои годы ухаживать за вами. Также говорят, что все вы мне очень нравитесь, и что я очень стараюсь понравиться вам. О да, вот в этом последнем открыто признаюсь. Да, мои нежные дамы, все вы мне очень нравитесь, и я очень стараюсь понравиться вам. Ну и спрашиваю, а спрашиваю я тех, кому вы дарите ваши ласки. Спрашиваю, чему же удивляться, что вы мне нравитесь, если вы способны были понравиться этому юноше-отшельнику, скорее уж дикарю, чем человеку. Поистине лишь тот, кто не любит вас, и уже, увы, не способен вас больше любить, так будет меня порицать. Ну, а мне до такового мало дела. Те, что смеются над сединою моей, показывают, что ничего не понимают в очень интересном и сложном вопросе. Скажите, почему это у луковицы головка бывает абсолютно белая, меж тем, как сердцевина остается абсолютно зеленой? Ну вот, вы тоже не знаете, вижу. Но, оставив шутки, я должен сказать, что никогда во всю свою жизнь не сочту для себя позором ухаживать за теми, за кем всю свою жизнь ухаживали Гвидо Кавальканти и Данте Алигьери, уже старые люди, и мессер Чино из Пистойи, и вовсе дряхлый человек. Коли они того не знают, пусть пойдут в элементарные школы и поучатся. А потому да умолкнут хулители, и если они не в состоянии воспылать подлинной страстью, пусть замерзают в своих грязных вожделениях, а нас с вами, мои нежные дамы, в этой коротко отмеренной нам жизни пусть оставят при нашем. Но я полагаю, что ответил достаточно, потому устремлюсь вперед, обратив тыл к ветру, и пусть тебе дует. Когда солнце согнало с неба звезды, а с влажной земли ночную тень, королева привела общество в сад. Все расположились по обычным своим местам, и первый по приказу королевскому начал сказывать Филёстрату. Когда, сказал он, по всему свету зазвенела великая слава о чудесной мудрости Соломона, многие стали ездить к нему за советом в их трудных делах и нуждах. Среди ехавших оказался молодой человек по имени Джозеффо, который в пути встретился с другим юношей по имени Ветруво, и тот спросил его, куда он едет и зачем. Джозеффо отвечал, что едет к царю Соломону спросить у него совета, как ему быть со своей женой, красивой более многих других, но чудной, неприветливой и до такой степени упрямой, что никоим образом не может совладать с ней. А потом сам спросил, куда тот едет и зачем. «Я богат», — отвечал Ветруво, — «очень богат. Трачу все свое достояние на угощение и чествование своих сограждан, но дивно подумать, не нахожу ни одного человека, кто бы полюбил меня. Вот я и хочу спросить Соломона Мудрого, что мне делать, чтоб меня полюбили?» Вот так беседуя, молодые люди вскоре достигли дворцовых палат Соломоновых, и без малейшей проволочки тотчас же и были приняты им. Выслушав молодых людей, Соломон Премудрый ничего иного не сказал, как первому, это мужу строптивой жены. «Ступай к гусиному мосту!» А второму ответил так. «Коли хочешь, чтоб тебя полюбили, полюби сперва ты сам». Выслушав ответы и не будучи в состоянии проникнуть всю их глубину, Молодые люди, точно осмеянные, повернули назад. Ну, долго ли, коротко ли были они в пути, им повстречался узенький мосточек. И так как по нему проходил караван мулов и лошадей, им пришлось подождать. Уже было прошел весь караван, как вдруг заортачился один мул и никоим образом не хотел идти вперед. Погонщик стал толкать его, но мул засовался то вправо, то влево, то вовсе начал пятиться назад. Тогда погонщик стал наносить ему страшнейшие удары. Смотревшие на это юноши сказали: «Да ты что? Хочешь убить, что ли, животное? Почему не проведешь его порядком?» «Ха-ха!» — отвечал погонщик. «Ха-ха! Убить! А вы знаете характер ваших коней? Знаете! А я знаю характер этого мула? Знаю!» Так сказав, он стал наносить мулу страшнейшие удары по заду, по брюху, по морде. Словом, добился того, что мул тронулся с места, и караван прошел. «Как зовется этот мост?» — вдруг спросил Джозефа.